Глава 18. Опыт гонений. Поскольку армия от меня отказалась и дала освобождение вчистую, я пошел работать садовником. По сравнению с тем, что я зарабатывал в Америке, такая жизнь была для меня возвратом к аскетизму поры моего детства. Однако меня это вполне устраивало. Теперь, когда я достиг 30-летнего возраста, мои родители, естественно, ожидали, что я женюсь, заведу собственную семью и буду ежегодно радовать их сердца новым внукам. Но у меня были иные планы. Я твердо решил не тратить силы на второстепенные житейские дела, а целиком посвятить себя проповеди Благой Вести. Народ Израиля должен был узнать разницу между Иешу и Иешуа, между примитивной церковностью так называемых христиан, которые взяли у христианства лишь внешнюю форму, и настоящей мессианской верой, твердо придерживающейся нового и окончательного завета Господня. Я обзавелся пикапом, инвентарем садовника и нашел заказы. Дважды в неделю я наводил порядок на садовых участках в Холоне и Рамат-Хашароне, что обеспечивало мне прожиточный минимум. Все мои братья и сестры, за исключением одного, к тому времени успешно закончили учебу и оставили родительский дом. В нем остались только мать с отцом, сестра, работавшая воспитателем в детском саду, и я. Как и в 14-летнем возрасте, каждую неделю я приносил матери деньги, свой вклад в семейный котел. Несмотря на мое столь длительное отсутствие, дома почти все шло по-прежнему. Матери было около 60. Выглядела она на все 80, но у нее все еще хватало сил вести домашнее хозяйство. Отец оставил работу на строительстве и служил в армейском универмаге. Большинство моих старых приятелей переженились и обзавелись собственными детьми. Со многими из них я пытался говорить о Мессии, и меня огорчало, как беззаботно они продолжали тонуть, отказываясь принять протянутую руку Божественного Спасителя. Ведь все эти старые друзья так или иначе участвовали в формировании моей личности, кто лучших, а кто и худших ее сторон. Позже Господь перековал, очистил и усовершенствовал меня и с тех пор использует в своих целях. В нашем квартале выросло новое поколение шпаны. За исключением нескольких новых вилл, поднявшихся там и сям, все осталось по-прежнему. Я обновил старую протекавшую черепичную крышу родительского дома и стал потихоньку врастать в повседневную жизнь Израиля. К своему удивлению, я обнаружил, что в Израиле есть мессианские верующие. Возникло довольно много мессианских общин. Мессианская община – это группа людей, объединенных одним существенным признаком. Они верят как в Танах, так и в Новый Завет, как в истинное Слово Божье. В мессианском сообществе есть евреи, которые до своего спасения были религиозными, другие были традиционалистами, третьи даже атеистами. Есть среди них и неевреи. Среди них есть и арабские верующие, выросшие в исламе или традиционном христианстве, римско-католическом или греческо-православном, новообращенные, прозелиты, ранее бывшие номинальными христианами. Есть и такие, чьи верования раньше коренились в восточном буддизме или индуизме. Других Господь спас из тесных объятий свидетелей Иеговы, а иные прежде были социалистами или коммунистами. На собраниях мессианской общины может присутствовать любой. Ее двери открыты для всех, но членами становятся лишь те, кто покаялись и приняли прощение Господа за свои грехи, предложенные Богом через Иешуа Мессию согласно Священному Писанию. Не имеет значения, кем был этот человек до своего спасения или к какой религии он принадлежал от рождения. Главное – это то, что в определенный момент своей жизни он пришел к пониманию, что Бог Израиля обещал всем людям новое сердце и новый дух через веру в Иешуа. Такой человек может искренне сказать, что получил прощение от Господа и был рожден заново. Никто не может заставить принять эту веру, как никто не может купить или продать ее за все золото и серебро мира. Сейчас в Израиле не менее 45 мессианских общин, и число верующих постоянно растет. Все больше израильтян приходит к пониманию того, что Иешуа – истинный Мессия. Бог все еще продолжает призывать и народ Израиля, и все человечество принять прощение, которое Он предлагает через Мессию, раскаяться и обратиться к Нему. Постепенное раскрытие Господом Его замыслов народу Израиля достигло высшей кульминации в первом пришествии Иешуа. Но это не означает, что с тех пор Бог самоустранился. Через мессианских верующих Он призывает к себе сегодня и евреев, и неевреев. Никогда не забуду, какой шум подняли религиозные евреи, протестуя против деятельности одной из наших общин. Сотни разгневанных ортодоксов и студентов ешивы в одно субботнее утро устроили демонстрацию перед входом в зал, где проходили встречи общины. Затем несколько десятков демонстрантов вломились в зал и побросали на пол Библии и песенники. В их глазах горела страстная ненависть. «Фашисты!» — гневно кричали они. «Фашисты жгли наши тела, а вы пришли сюда, чтобы сжечь наши души! Миссионеры, предатели, обращенные!» Этот бунт был поистине ужасающим. Только после длительной борьбы полиция смогла вытеснить стражей Господних, как они себя называли, из нашего помещения и установить вокруг него охрану. В тот день Бог позволил нам полнее отождествить себя с Иешуа и в какой-то степени разделить преследования, которым Он подвергался ради нас. Мы пели хвалу Господу, слушали проповедь Слова Божьего, молились за наших гонителей и благословляли тех, кто ненавидел и проклинал нас. Для всех это было нелегким переживанием. Но теперь я знал, видел собственными глазами и заново понимал, что может сделать живой Мессия в душах своих детей и через них. Как бы мне хотелось, чтобы раввин этой ешивы, который раздувал огонь ненависти, мог заглянуть тогда мне в душу и испытать силу Мессии, живущего в моем сердце. Город был наполнен враждебными лозунгами и плакатами. Демонстрации становились все более организованными, ежедневно происходило что-то новое. Казалось, преследованием не будет конца. Волна ненависти достигла того, что на одного из нас было совершено покушение. Религиозные евреи оказали давление на владельца здания, в котором мы собирались, и заставили его отказать нам в продлении аренды. Будучи тогда новичком в стране, я не сразу смог оценить силу того религиозного давления, которое оказывалось на мэра города. Но с тех пор все мы не раз могли убедиться в широких возможностях этого шумного меньшинства. Без здания мы в конце концов могли обойтись и начали устраивать встречи под открытым небом в садах и парках, собирались в домах членов общины. Наша любовь к Богу и друг к другу продолжала возрастать. Этот инцидент был лишь одним из многих. Другие общины тоже пострадали от преследований. На одной из молитвенных встреч общины Паниэль в Тиверии я видел, как в зал, где проходила встреча, бросали камни, и это в субботу. Окна были разбиты, и только чудом никто не пострадал. В Иерусалиме был сожжен дотла зал собраний мессианской общины около церкви на улице Наркис. И это лишь немногие примеры тех ярых гонений, которым сверхортодоксальные евреи осмеливались подвергать других евреев. Религиозное насилие в Израиле возрастает и по сей день. Теперь оно затрагивает не только мессианских верующих, но и равнодушных к религии евреев, членов кибуцев и даже тех религиозных евреев, быт которых чем-то отличается от уклада ортодоксов. Пора бы мудрецам Торы, старейшинам сефардского сообщества, встретиться с великими Торы, старейшинами евреев Ашкенази и вместе обсудить учение раввина Гамалиила, жившего в первом веке, который изрек о мессианских евреях следующее. А им сказал: «Мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать. И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками». Книга Деяний апостолов, 5 глава, 35, 38, 39 стих. В те дни возмущения и беспорядков, когда вся пресса говорила о нас как о некой мистической секте, я не мог не думать о гонениях, которым были подвергнуты ученики Иешуа 2000 лет назад. После распятия учителя его устрашенные ученики спрятались в Иерусалиме за закрытыми дверями. Они чувствовали себя опустошенными, отчаявшимися, разочарованными в Иешуа. Как известно, Иешуа был казнен накануне Песоха, и все надежды его учеников на скорое военное и политическое освобождение Израиля исчезли. Но всего через 3 дня, в точности, как он обещал, Иешуа воскрес из мертвых. В те дни, прошедшие между его воскресением и вознесением обратно на небеса, он неоднократно являлся своим ученикам. В их присутствии он принимал пищу, позволял им касаться своего тела и дал им такое повеление: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Деяния апостолов, 1 глава, 4-5 стих. Иешуа был распят накануне Песоха, и это привело его последователей в отчаяние. Но на праздник Шавуот, Пятидесятницу, все переменилось. Обетование Отца было выполнено, ученики исполнились Святого Духа, свыше им были посланы мужество и сила. Например, всего за несколько часов до распятия Мессии Петр 3 отрекся от своего Господа из страха перед противниками, особенно перед высшими священниками Синедриона. А на Пятидесятницу тот же самый галилейский рыбак в присутствии других учеников и всех еврейских паломников, собравшихся в тот день в Иерусалиме, встал и произнес мощную проповедь, в которой ясно доказал им, что все происходит точно так, как было обещано в Писаниях. Иешуа должен был умереть, чтобы оплатить наши долги и освободить нас от гнета греха. В результате проповеди Петра 3000 иудеев приняли Иешуа, и возникла первая мессианская община. Тогда эта община находилась полностью в русле официального иудаизма. Многие евреи верили в Иешуа, и религиозные вожди общества начали беспокоиться о прочности своей власти. Тогда между Господней истиной и созданной человеком религией началась война не на жизнь, а на смерть. По сути, это был новый этап вечной борьбы между Богом и силами тьмы. Эта война, начавшаяся еще в Эдемском саду, теперь переместилась на землю, подобно древнему конфликту между Господним пророком Самуилом и развращенными сыновьями первосвященниками Илии, описанному в Танахе. Та же война теперь шла в Иерусалиме между верующими в Иешуа, которых Бог исполнил своим духом, и консервативными религиозными вождями общества, цеплявшимися за самопровозглашенную власть. Тот же самый Святой Дух, исполнивший первых учеников Иешуа божественной силой и позволивший им стойко переносить самые жестокие гонения, действует и сейчас. Дух Божий дарует каждому верующему и каждой истинной мессианской общине силы, необходимые для свершения дел, угодных Господу, для стремления к праведности и истине из горячей любви к Нему и к людям. Видя демонстрации и буйства, направленные против нашей общины, я чувствовал желание выбежать и громко крикнуть этим молодым горлопанам, что им не удастся остановить работу духа, начавшегося трудиться в сердцах человеческих тысячи лет назад. Мне вспоминаются слова Петра, сказанные в тот давний день Пятидесятницы. «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем: «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицем твоим». Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит: «Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Про себя я спрашивал: а могли бы ученики этого современного раввина тоже раскаяться и креститься, если бы они сегодня услышали речь Петра? В одном я был уверен: чем сильнее преследование, тем более возрастают сила и любовь в членах мессианской общины. Но, критикуя современных религиозных вождей общества, я вовсе не забываю об огромном вкладе в формирование еврейской традиции на протяжении 2000 лет нашего рассеяния. Бог прекрасно знал, что требовалось нам в те времена, когда мы были изгнаны с родной земли и жили диаспорами. И точно так же Он знает, что лучше для нас сейчас. Теперь, когда евреи возвращаются домой к Сиону, после того, как Евангелие было проповедано всем язычникам по всему земному шару, круг времен замыкается. Бог показал нам, что все мы блуждали как овцы, и евреи, и язычники, и что всем нам равно требуется Его милость, ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. Что же касается евреев, всем нам надо постоянно помнить следующее: ибо если отвержение их – примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Послание к римлянам, 11 глава, 15 стих. Не хочу, чтобы у читателей создалось впечатление, будто каждую субботу мессианских верующих в Израиле забрасывают камнями. Не намерен я также изображать правоверных евреев злобными чудовищами. Я рассказал обо всем этом ради полноты картины, только для того, чтобы у вас, дорогой читатель, не было недопонимания, когда ваши собственные глаза откроются милостью Божьей для Его истины, когда вы решитесь последовать за Иешуа. Не хочу внушить вам представление, будто когда вы примете Мессию, ваша жизнь станет сплошным розовым садом. Сам Иешуа предсказывал, что те, кто следует за ним и стремится к Господу, будут подвергаться гонениям. В то время усилилось давление на меня со стороны семьи. Они просто не могли понять, почему я не пытаюсь больше работать и больше зарабатывать, чтобы купить себе дом, жениться на красавице-еврейке и жить, как всякий приличный культурный человек. Я не мог избавиться от ощущения, что и моя семья, и старые друзья, жившие по соседству, предпочли бы прежнего Якова, который гонялся за юбками и за звонкой монетой, а не этого нового благовестника Мессии. Я начал печатать брошюры, основанные на пророчествах Танаха, и регулярно выходить на улицы, чтобы раздавать листовки. Проповедуя Евангелие без страха и лицемерия, я понял, что это необходимо для спасения еврейского народа и для славы Господней. Где бы я ни был, с кем бы ни встречался, моим главным желанием было возвеличить и прославить Иешуа, тот камень, который отвергли строители и который сделался главою угла. Если мы, верующие, будем неуклонно проповедовать Евангелие, то увидим, как возродится разрушенная скиния Давидова. Родители заметили, что я провожу большую часть своего свободного времени в чтении Писания и в молитве или занимаюсь домашним хозяйством. Постепенно их сердца смягчились, они начали понимать, что я не перешел в другую веру, а просто стал истинным иудеем. Через какое-то время отец с матерью начали вместе читать Новый Завет на персидском языке, который я им подарил, и тогда я понял, что все, перенесенное мной ради распространения Евангелия, было не напрасно.